Глава 11. Острова не осталось. Все исчезло в густом тумане, липком, холодном, обволакивающем тело, будто живое существо. Я слышала шевеление. Точно понимала, что нечто огромное приближалось к нам. Нарикс. Адриан в который раз сжал мою руку и ринулся вперед, но я клещом вцепилась в его кисть. «Нет, нельзя!» Лучше с ним не драться, ведь на теле змееподобного создания много ядовитых шипов. Он больше нас, бешеный, быстрый. На суше менее подвижный, однако в воде из-за скорости практически непобедимый. Я отступила, зазиралась, хоть вокруг царила кромешная тьма. Потянула принца за собой, даже не представляя, что теперь делать. Послышалось хлюпанье. Вверх по ноге заскользило нечто влажное. Нутро сжалось, дыхание сбилось, из груди едва не вырвался крик. Вместе с паникой пришла злость, нахвативший меня страх на беспомощность. Я ведь демоница, я дочь младшего бога в конце концов. Ребра начала выкручивать, ломать. В месте, где обычно вырастали рога, появилась легкая щекотка. На плечи будто опустился тяжелый груз, а в лопатках стало жечь, что добавляло мне уверенности в себе. Миг, и я распахнула глаза уже в боевой форме. По-прежнему ничего не видела, но теперь ощущала острее. Села. Зарычав, ударила кулаком в землю. Во все стороны разлетелась сила, отгоняя и нечто мелкое под ногами, и шуршащее справа существо, а также что-то большое, движущееся прямо на нас. Они испугались. Отступили на время. Энергия потекла вглубь острова, превращаясь в корни, которые способны удержать этот клочок земли от исчезновения. Я не видела их, чувствовала. Теперь точно знала, что все делаю правильно и смогу. Или нет? Я застонала, ощутив резкую боль в животе. Внутренности скрутила, вывернула. «Ани!» — рядом послышался на удивление спокойный голос Адриана. Он прикасался к моим волосам, гладил плечи, шею, скулы, дотронулся до отросших рогов и обхватил лицо двумя руками. Я хотела заорать, чтобы отошел от меня и не отвлекал, но решила поберечь силы. Перехватила его ладонь и сжала. «Бездна, я не могу!» — задохнулась я от внезапно вернувшейся ко мне энергии. Едва созданные корни будто не успели ни за что зацепиться и устремились обратно, стали колючими шипами. Обвили лозой каждый орган и начали стягивать их, обещая превратиться в мою погибель. Как проклятие за неразрешенное проникновение в саму природу. Побочный эффект. «Ани, нельзя!» — прошептал Адриан, накрыв второй ладонью мою руку. Схлип, из глаз брызнули слезы. «А еще демоница называется. Не можешь справиться с каким-то островом». Я стиснула зубы и позволила крику вырваться из груди. На грани сознания собрала последние крупицы силы и толкнула обратно, вбивая клином в саму землю. Начала заполнять поверхность энергией и укоренять толстые нити глубоко в ее недра, чтобы ничто не смогло сдвинуть остров. Не смогла охватить всю территорию, однако воздействовала на большую часть вокруг нас. Делала все из-за желания показать человеку, на что способна, и из-за обычного инстинкта самосохранения. Не замечала боли. Шла к намеченной цели. Казалось, от меня осталось только упрямство. А тело и мысли уже погибли от отравленной энергии, ударившей по мне разорванной струной. Непроницаемым пологом вдруг опустилась тишина. Не в звуках, в ощущениях. Из-за перенапряжения я икнула и завалилась боком на песок. Где-то вдалеке слышала топот, различала шевеление. В обволакивающей нас тьме не видела монстров, пришедших вместе с туманом. Они здесь, знала это. Однако сейчас все стало настолько неважным, что я попросту не шевелилась и ждала. Чувствовала опустошение. Отстраненно отметила, когда округу озарило неярким светом. Черный туман превратился в серую дымку, и то унесло в море. Я мысленно усмехнулась, ведь пережила это утро, справилась. Вот только радости не ощущалось, вообще ничего не ощущалось. Я смотрела на желтые крупинки песка и не находила в себе сил даже о чем-то подумать. Мелкие камешки поблескивали. Был различим шум моря. Тянуло утренней свежестью и солью, которые наполняли сознание легкостью и чистотой. Вскоре солнце своими лучами скользнуло по оголенной коже, напитало ее теплом, влило немного живительной энергии. Через несколько часов начали пробуждаться мысли. Радость, небольшое смятение, крупица неверия в себя. «Я смогла! Как такое возможно?» Неужели я на самом деле сильная демоница, раз сумела на некоторое время закрепить этот небольшой клочок земли? И ногти не смотрелись жуткими длинными когтями. В теле не ощущалось ломоты, как после первой трансформации, да и боли вообще не было. Мне удалось принять полную боевую форму, подпитать остров и вернуться к нормальному виду. Вот, значит, какой ключик. Решала не просто сила, но и форма, в которой находился демон. Да и Адриан предал... Кстати, где он? Все еще лежа на боку, я подняла глаза. Скользнула взглядом по видимой части острова, блестящего золотом в лучах взошедшего солнца. Так как в поле зрения его не было, пришлось напрячь слух. Не уловив даже его сердцебиение, я начала вспоминать проведенные минуты в черном тумане. Как принц уговаривал не сдаваться, как намеренно усомнился во мне, как позволил сжать его ладонь. А потом я перестала ощущать его присутствие. Там были... Я застонала, попытавшись подняться, но тут же сдалась. Прикрыла глаза, напрягла память. Какие слышала звуки. Был топот огромных лап, хлюпанье вперемешку с влажным чавканьем и рев. Я повела головой, ведь после трансформации все воспринималось иначе, и теперь выудить произошедшее из памяти казалось нереальным, будто сознание раздвоилось, и доступ к той части теперь был закрыт. Помню стон. Нет, это мой. Боль в животе. Не так, помогут лишь звуки. Из груди вырвался вздох. Его крик. Справившись с порывом подскочить на ноги и отправиться искать человека, я перевернулась на спину, прижала руку к животу и посмотрела в небо. Мысли были обращены к Адриану, который не подавал признаков жизни. Возможно, умер во время нападения на Рикса. Или же случайно оказался за гранью закрепленной мной земли и исчез вместе с черным туманом. Оно и к лучшему. Пусть. По небу медленно плыли облака, словно корабли по бескрайнему морю. Ветерок размеренно колыхал листву невысоких деревьев, растущих неподалеку. Воздух подрагивал от установившейся знойной жары, и мне следовало поскорее спрятаться в тенек, но я по-прежнему ощущала опустошение и не могла сдвинуться с места. Жарилась, будто индейка на огне. Обливалась потом и думала о человеке. «Какой назойливый попался!» — пробурчала я и подняла руку. Рассмотрела ладонь со всех сторон, выпустила несколько белых искорок, которые, будто маленькие молнии, побежали по коже, задержались на кончиках пальцев и сорвались вверх. Я переключила сознание на них. Поддалась ветру, взмыла вверх, смогла увидеть весь остров, где после тумана на песке не осталось даже следов. Большая часть земли была нетронутой, а вот незащищенная исчезла, будто откололась и навсегда пропала из нашего мира. Синего моря в том месте говорило о глубине, притом вокруг дно хорошо просматривалось. Возможно, тот обрыв, с которого мы с Адрианом спрыгнули, тоже был следствием воздействия необузданной магии тьмы. Наверное, она забирала все, что только могла. Съедала, словно прожорливая тварь, а спустя некоторое время выплевывала переваренное. «Интересно, где сейчас человек?» — произнесла я вслух и все же смогла приподняться. Вновь мысленно потянулась к двум искоркам, еще парящим в небе. Обратила взор на округу, запомнила, с какой стороны находились нейтральные земли и с радостью отметила, что не так уж далеко до них добираться. Нужно только накопить растраченные силы. Я близка к цели. Улыбка померкла. Принц не отпускал. А в ушах звучал его голос, кожей ощущалось тепло от недавних прикосновений, а перед внутренним взором стоял его образ. Сколько бы я ни пыталась отгородиться от мысли о нем, лишь глубже уходило воспоминание. Правильные слова, изменчивые отношения, поразительная отвага и невысказанная поддержка. Я гулко сглотнула, обернулась. Его вправду нигде не было. Человек исчез вместе со страшными монстрами, попал в неведомое место, откуда обычно не возвращались. О черном тумане ходили легенды. Он был устрашением для демонов и стал единственным, чего не стыдно бояться. Превратился в сказки для непослушных детей и мерой наказания для некоторых преступников. Это сила, которая никому не подчинялась. Живая магия, тянущаяся из недр земли. Где-то далеко в море находилась червоточина, откуда появлялся туман, стелился по водам, окружая северо-нейтральные земли, и поглощал подвижные острова. Убивал, забирал, не трогал тех, кто находился на закрепленной территории. Приносил с собой монстров, но господствовал недолго, пока не всходило солнце и не развивало мрак. Демоны питали особую любовь к опасности. Бросили себе вызов, подчинили подвижные земли, обосновались на них, сначала боролись с опасными созданиями, но затем сумели выстроить защитное сооружение, чтобы не волноваться из-за нариксов, войров и других жутких тварей, появляющихся на рассвете. Мы будто доказывали окружающим, что единственные способны обуздать дикую природу. Наверное, это сказалось на нашем характере. Жить в недружелюбной среде, в любой миг быть готовым к нападению. Поэтому почиталась сила, оттого слабость расценивалась как смертельная болезнь, о которой нельзя рассказывать даже близким. Я стояла посреди острова и смотрела вдаль. Корила себя за то, что не уберегла несведущего принца, потом ругала себя за эти мысли, а после повторяла простую истину. Одним человеком больше, одним меньше. Мне какая разница? Но разница была. Солнце уже направлялось к линии горизонта, а я до сих пор не выдвинулась в путь. Чтобы отвлечься, вытряхнула содержимое своей сумки, достала черную краску для подводки глаз и с ужасом заметила, что прошлое почти смылось. Получается, Адриан видел меня такой? Снова? Вот откуда появилась эта его Ани, бурчала себе под нос, намазывая пальцы. Поднесла их к веку. Застыла, глядя на свое отражение в воде. В таком виде я не вызывала даже талики страха, смотрелась бледной тенью Саани, способной приводить в трепет слуг. «Только слуг», — подметила я и спрятала краску. «Даже человек меня не боится, так что уж говорить о демонах». Вернулась к вещам, просушила карту, выпотрошила несколько мешочков с золотом, развернула сыр и вяленое мясо, часть из которого употребила. Отвратительный на вкус, они хотя бы долго хранились. Сейчас бы чего-нибудь сырого, острого и очень горячего. Я прокрутила в руке недоеденный кусок и отложила в сторону. Хоть какое-то, но занятие помогало отвлечься от горького чувства потери. И я толком не понимала, мне тяжело из-за исчезновения принца, из-за осознания, что он больше никогда не появится, или из-за моей ошибки и медлительности. Ведь если бы сразу трансформировалась, то, возможно, нормально подпитала бы остров, смогла бы предупредить, удержать, уберечь. Или же вовремя сообразить, что земля подвижная, и нужно отсюда выбираться еще до того, как наступил рассвет. «Я схожу с ума», — прорычала злобно. «Кто Адриан такой, чтобы о нем переживать? Я из высшей расы и не должна даже думать о человеке, недостойном моего внимания, а непригодный лишь для рабства, жалкие, трусливые, вечно стонущие и проливающие слезы. Бездна, что со мной происходит?» Взялась я за голову и зажмурилась. Заложенные в голову устои боролись с чем-то живым внутри меня, будто разум вступил в схватку с чувствами. Но последние ведь никогда ничего не значили. Эмоции — отголосок слабости. Сильные равнодушно ко всему относились и уж точно не придавали значения пропаже малознакомого человека. Особенно человека. Тот же эльф остался бы на пустынном острове вместо того, чтобы спасать свою шкуру. Или гном. Да даже оборотень. А я ведь демон. Что для меня никчемный человек? Почему так сильно засел где-то глубоко внутри и не отпускал, заставил думать о нем, переживать, даже надеяться, что с черным туманом вернется и он сам? Эти метания убивали, и хоть я сидела на желтом песке, накручивала на палец локон волос, по-прежнему твердила, что нужно немедленно плыть к нейтральным землям, однако не сдвинулась с места. Уже знала, как поступлю, не верила в успех, собиралась подвергнуть свою жизнь опасности и понимала, что никто не оценит мои старания. Вот только не могла поступить иначе. «Ведь почему же ты такой настырный, Адриан?» Поморщилась я и поднялась, стоило вместе с началом нового дня появиться и черному туману.